Наконец, Долгорукому удалось ввести короля в войну без субсидий со стороны России, несмотря на то, что к нему присланы были указы обещать сухопутное войско, матросов и по 100 000 ефимков ежегодно материалами. «Не дал я ничего, ни человека, ни шелега», — писал с восторгом Долгорукий в Россию. 11 октября был заключен союзный трактат на том основании, что их величество царь всероссийский и король датский и норвежский зело рассудили вредительные последствия, которые бы ярость и злобонасильственные поступки короля шведского по времени произвести могли к великому предосуждению единой и другим областям. Его величество датское обязалось разорвать с королем шведским и той же осенью наступать на него морским и сухим путем, вступить в Шонию с одним войском, а в шведскую землю от Норвегии с другим. Царское величество обязалось, кроме начатых уже воинских промыслов в Ливонии и Польше, напасть также на Финляндию. По заключении договора Долгорукий давал обет иностранным министрам. Шла, разумеется, длинная речь о войне, начинаемой Данией. Голландские и английские посланники прямо высказали, как противна им эта война. Ныне уже дело при здешнем дворе, все по желанию его царского величества совершилось, писал Долгорукий от 5 ноября. Король датский войну вщал против короля шведского, войска датские, конные и пешие, вступили в Шону, а как транспорт и десант чинены, я всему тому очевидным свидетелем сподобился быть. Дана мне была, по моему прошению, фрегата королевская. Когда Долгорукий оканчивал дело союза в Копенгагене, Петр уже плыл Вислою к Мариенвердеру для свидания с королем прусским. Их величество поздравились любительно, но союз был заключен только оборонительный. Из Мариенвердера царь отправился к Риге, под которой уже стоял фельдмаршал Шереметьев с войском. По полуночи на 14 ноября начали бомбардировать город. Первые три бомбы бросил сам государь и писал Меньшикову и министрам своим при иностранных дворах. Сегодня, о 5 часу по полуночи, бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы своими руками в город отправлены, о чем зело благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщение начало учинить. На этот раз все и ограничилось таким началом отмщения. По позднему времени, по крепости города и многочисленности гарнизона, и, наконец, потому что город не мог получить ниоткуда помощи, Петр распорядился, чтобы Шереметьев отвел войска на зимние квартиры в Курляндию, оставив для блокады Риги 7-тысячный корпус князя Репнина. Бросив три бомбы в Ригу, Петр на другой день отправился в Петербург, или в Святую Землю, как называл его Меньшиков в своем письме. В Петербурге царь велел построить церковь во имя святого Самсона в память полтавской баталии, распорядился другими постройками и украшением города, который эта баталия закрепляла за ним, велел министрам, генералам и знатному дворянству устроить каменные дома на святой земле, которые многие из них согласны были дать совершенно другое название. 6 декабря заложил корабль «Полтава» и на другой день отправился в Москву. Приехав 12 декабря в село Коломенское, Петр дожидался тут гвардейских полков. На другой день пришли полки и начали свозить из всех ближних городов шведских пленных, взятых под Полтаву. 2 дня в слободах за серпуховскими воротами устраивали полки, разбирали пленных, раздавали взятые знамена, артиллерию по полкам. 21 декабря вошли в Москву с великим триумфом. Построено было 7 триумфальных ворот, украшенных золотом, эмблематическими картинами, покрытых надписями. Приведем описание ворот, построенных купцами, потому что здесь было дано место и сыну триумфатора. Купцы великороссийские поставили торжественные врата величайшему силы свейские в конец истребителю. В первой картине вместо Фебуса, его же баснотворцы огненными конями возимого именуют быть и солнцем, поставися пресветлейшего монарха нашего персона под зодиатическими знаки рака и льва, яже месяцы июнь и июль знаменуются. Яко игда рак месяца июня в зодиачное знамение прииде, тогда несмысленную дерзостью пришед в чужое отечество лев шведский, с великим бесчестием, всю потерявший силу свою, раком быв, вспять едва выползе. На престоле царственном поставиша во образе девы правду с весами, близ престола правды веру христианскую во образе девы с крестом Господним. В перспективе царствующий град Москву, а над ним персону государя-царевича Алексея Петровича на орле, царском знамении возлетающего желанием в большее мужество, ищущего же молния на убиваемого льва, знаменующий, яко пресветлейший государь-царевич, в отечестве своем быв, уготовляя воинство в чуждую ограду вшедшего льва шведского, к побеждению посылаше. Во второй картине «Лабиринт» и же «Вертоград бысть», содержай вельми хитростные в себе стези, знаменующие советы и произволения короля свейского, хитростями премногими исполненные. В той же «Лабиринт», вводящая персону пресветлого монарха нашего дева со змеем и зерцалом, еже есть благоразумие знаменующее, и так далее. После триумфов Петр начал трудиться во управлении гражданских дел, к которым и нам пора обратиться.